Бисмарка встречал чиновник в мундире Министерства иностранных дел, поверх которого на опошь была накинута шуба. «Его сиятельство, князь, оказали мне честь, поручив встретить ваше превосходительство и сопроводить до квартиры». Энгель тащил на себе тяжелые баулы своего господина, который поскупился нанять носильщика. На вокзальной площади посла ожидали санки с кучером, похожим на важного барина. Бисмарк с удивлением обозрел его лисью шубу, покрытую фиолетовым бархатом. Кони пошли рысистым наметом, вывернули сани на Невский. И чиновник пояснил, что это уникальнейшая улица веротерпимости, ибо здесь без тени вражды разместились храмы Божии всех религий, кроме синагоги и мечети. Взметывая гривы, кони уже мчались вдоль Невы, в твердыни льда, которые до весны вмерзли корабли и баржи с дровами. Бисмарк, конечно же, не преминул осведомиться у чиновника о стоимости дровишек в условиях суровой русской действительности. Чиновник цен не знал. «Дрова — это дело наших дворников». Через Неву, протаптывая дорогу в сугробах, шагала рота солдат со свертками белья и вениками. Возвращались из бани, пар валил над парнями, топавшими по льду валенками. Грянули, ударили, понеслись на брани, и в секунду с четвертью взяли Еревань. Набережная называлась Английской. За устоями Николаевского моста кони всхрапнули возле двухэтажного особняка с крыльцом и балконами. Этот дом и до ныне хорошо сохранился. «Дворец графов Стейнбок-Ферморов», — сказал чиновник, — «он снят для размещения вашего превосходительства». Бисмарк поспешил навестить Горчакова в его министерстве, заполнявшем многоэтажный корпус поблизости от Зимнего дворца. Князь принял его в кабинете, окруженный милыми для его памяти вещами, сидя под овальным портретом покойной жены. Здесь же стояло мягкое канапе для приятного отдохновения после утомительных дебатов с иноземными послами. Встретились они как старые приятели, что облегчало Бисмарку трудное вхождение в таинственный мир русской политики. «Садитесь, коллега», — сказал Горчаков, посверкивая очками. «Все прусские послы в Петербурге, как правило, делают потом на родине блестящую карьеру. Желаю и вам того же». Бисмарк похвастал, что вскоре надеется украсить мундир эполетами ротмистра. Горчаков извлек большой платок, уголком вытер слезившиеся от усталости глаза. «С государем, — посоветовал, — держитесь просто, как это и принято всеми берлинскими послами. Вы и сами знаете, что помимо политики тут много родственных наслоений. При свидании с послом царь, одетый в венгерку, перевитую на груди бранденбурами, сам пошел навстречу. С приездом, Бисмарк! Мы познакомились в Штутгарте, когда император Франции осмелился заговорить о Польше. Как здоровье моего дядюшки, принца-регента Вилли, а как поживает тетушка Густа? Все так же вяжет нескончаемый чулок мужу. Рад вашему прибытию. Не будь я царем России, я хотел бы стать королем Пруссии. Садитесь, милый посол. Если вы еще и охотник, так мы с вами составим неплохой дуплет». Бисмарк сказал, что он уже охотился в русских пределах в лесах Эстляндии, где гостил у своего друга. «У графа Кейзерлинга, члена вашей академии, знаю, дельный чиновник. Сейчас он в Дерпте». Далее заговорили о повадках лисицы и зайцев. «К сожалению, я оставил свои ружья в Шонхаузене». «Ну, Бисмарк, у меня тут целый арсенал». 1859 год, как бы промежуточный, затерявшийся между соседними громкими датами. Но он не так уж безобиден, каким внешне кажется. За четырьмя цифрами гражданского летоисчисления затаились события, которым суждено отразиться в будущем. Это был год, когда на трассе будущего Суэцкого канала арабы подняли первую лопату грунта, появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов», Альфред Нобель изобрел грохочущий динамит, заменившие в бомбах гремучую ртуть. В Америке начали пробное бурение первой нефтяной скважины. Горчаков вел откровенные разговоры. Никакое государство не способно существовать, основывая свою политику на одних просчетах и ошибках, поэтому я давно уже слышу, как скрипит перо истории. Эта разгневанная Немезида подписывает Габсбургам жестокий приговор. Странно.